Переходное время бурсы. Очерк пятый. Несколько бурсачков в спальном коридоре играли в жмурки. Один из них с завязанными глазами и с распростертыми руками ловил товарищей. Игроки то дергали его за сюртук с веселым смехом и шутками, то прятались от него по углам или тихо ходили около него на цыпочках. Наводивший по прозванию Копчик бежал по направлению заслышанных голосов. Но вдруг стихло все, и Копчик встретил на пути своем неожиданное препятствие, ударившись головой во что-то мягкое, по ощущению похожее на подушку, набитую хорошим пухом. Он схватил руками этот странный предмет. По всем соображениям, в руки попался человек. Но что за человек? Такого мягкого, пузатого, шарообразного не было среди играющих. Однако Копчик, не разобрав, в чем дело, радостно закричал: «Ага! Попался, голубчик!» Он стал ощупывать круглый предмет, потому что в жмурках недостаточно только поймать кого-нибудь, а следует еще угадать, кто пойман. Но Копчик вдруг услышал над собою грозный голос: «Сам попался, мерзавец!» Голос был незнакомый. «Кто это?» — спросил Копчик. «Я это!» Копчик почувствовал, что в его волоса вцепился какой-то зверь и теперь свирепо таскает его. Он быстро сдернул с глаз повязку и диву дался. Он увидел перед собою какого-то человека, очень толстого, круглого и красного, в корпусе которого, по крайней мере, две трети пошло на пузо. «Батюшка, что вы?» — говорил изумленный Копчик. «А вот что!» Незнакомец, оставив волоса Копчика, стал бить его по щекам серыми замшевыми перчатками. «Ты не узнал своего начальника, каналья? Ты не узнал его? Так-то вы уважаете власти!» Он продолжал бить Копчика перчатками. «Шапки! Долой!» — обратился он к другим ученикам. Те машинально обнажили головы. «По классам! Живо!» Бурсаки мгновенно исчезли. Новый же начальник отправился к инспектору. «Новый! Новый!» — раздавалось по всему училищу. Особенно сильное волнение было во второуездном классе, самом влиятельном во всей бурсе. «Копчика уже успел оттаскать», — говорили в кучках. «Жирный черт, плешивый, круглее шара, жирнее сала, мягче воску, легче пуху, чище хрусталю. Это не поп, а пуп». Озлобленные бурсаки ругались и крепко острили. «А вот еще черта-то посадили на шею!» «А говорил я, братцы, — начал один бурсак, — что лучше звездочета нам не дождаться начальника!» «Что же звездочет был, ей-богу, добрый человек?» Звездочетом называли смотрителя, который выходил в отставку. О нем мы редко упоминали в своих очерках. Сила, сдерживающая грозный поток бурсацкой жизни, у нас всегда являлась в лице инспектора. Так было и на деле. Он редко являлся в классы, спальню или столовую. Даже на дворе он показывался нечасто, стараясь выходить из училища в занятные часы. Он для бурсы был каким-то мифом, высшим существом, которое таинственно правило судьбами бурсы, являясь ученикам большей частью в образе инспектора и лично почти только во время экзаменов. Среди учеников ходило много предрассудков и суеверий насчет этой таинственной силы. Его считали в высшей степени ученым, астрономом и математиком. Причиной тому было то обстоятельство, что звездочет однажды за несколько дней объявил своим воспитанникам, что такого-то числа ночью будет лунное затмение, выбрал из них лучших и вместе с ними наблюдал интересные явления природы, объясняя его своим слушателям, которые, разумеется, ничего не поняли из его слов.